о чем после все будут жалеть. Уже после он отдельно переговорил с наймаданцем и Моуном, после чего те успокоились. Как, собственно, более нормально после отдельной беседы стали себя вести джаназиец с Каканином. Да, хотел бы я много сказать всем тем, кто думал, что сделать Кайнес сильнее было легко, подумал Гривус, смотря на учителя и ученицу, которые разговаривали о чем-то в сторонке. На мгновение показалось, что она вновь злится, но как-то по-доброму, и эта пара стала походить на отца и дочь, о чем-то споривших. Мотнув головой, киборг посмотрел в другую сторону, чего только не привидится. Хотя, было бы интересно, если у него были бы именно такие отношения. Кажется, в каноне, когда она погибла, он взял себе другую ученицу, Асаш Вентрис. То, что она тоже молодая девушка, совпадение. Эх, мне ведь и с ней, наверное, придется встретиться. Ладно, выходит, что сильные изменения провести не выйдет, как и серьезные проекты, во всяком случае, до начала войны. Во время войн клонов новинки из заводов сепаратистов выходили, как горячие пирожки, как, собственно, и имеющиеся улучшения. Сейчас я смог частично уже начать этот процесс, частично ускорить его в будущем. Жаль, конечно, что так мало, но все же хоть что-то. Правда, есть еще кое-что важное, о чем я бы хотел поговорить на этом совещании или что это у нас. Господа, прошу, продолжим. Осталось не так много времени, наконец произнес граф Дуку. Может, окружающие и позволяли себя говорить свысока с двумя генералами несуществующей пока армии, но его авторитет сразу ощущался, и никто не смел его игнорировать. Мужчина сел на свое место и добавил: «Итак, у вас есть, что еще добавить?» «Да», — произнес Гривус, заметив промелькнувшее на лице человека неудовольствие. «Но это не предложение, а скорее, я просто хотел уточнить это, пока здесь присутствуют заинтересованные лица и специалисты». Окинув взглядом присутствующих и заметив, что все молчат, собеседник ответил, откинувшись на спинку кресла: «Прошу, господа, как вы понимаете, рано или поздно, создаваемая сейчас армия дроидов будет участвовать в сражениях, в которых будут потери. В этих сражениях дроиды будут выходить победителями и проигравшими. В последнем случае, на поле боя будет оставаться множество этих самых дроидов, особенно если учесть, как легко модель В1 выводится из строя. Это принесет нам убытки, в том числе, по причине того, что противник сможет захватить эти останки и использовать, вплоть до восстановления и использования уже против нас». Он накинул всех взглядом. Наймаданец его явно понял, как и банкир, хотя, что они там поняли, лично ему было не слишком интересно. Остальные также выглядели задумавшимися, хотя Тан, к примеру, прекрасно знала, о чем идет речь, и именно она предложила сообщить об этом таким образом. Он продолжил, вспоминая ее инструкции по тексту этого предложения, которое не должно звучать как предложение. «Нам известно, что для этих целей на тех же стервятниках стоит система самоуничтожения, чтобы враг остался ни с чем. Но дроиды – это другое. Потому я хочу спросить, есть ли возможность как-нибудь использовать батарею дроидов, чтобы превратить ее в систему самоуничтожения? При этом она, конечно же, продолжит исполнять функцию батареи. Вы сами-то поняли, что сказали?» – спросил Сэн Хилл, недовольно скрестив руки на груди. «Батарея-бомба, вы, технически, подобное возможно», – внезапно проговорил Скаканин, привлекая к себе внимание. «Даже не придется ничего менять в самом аккумуляторе или устройстве дроида. Просто внести некоторые изменения в программное обеспечение. К примеру, вывести потребление на предельный режим несколько раз, тогда, с вероятностью в 94%, произойдет взрыв. Конечно, если батарея заряжена больше, чем на 10%, но следует внести соответствующие изменения в протоколы безопасности, а также определить ситуации, в которых подобное возможно. Ведь если есть возможность отбить поле боя позже, то лучше так их и оставить, а после разобрать на запчасти или отремонтировать», — сказал джаназиец одной длинной тирадой. «Кстати, для этого у нас имеется специальный проект, который мы хотели предоставить вам, граф». «Так, значит, мы можем сделать это в ближайшее время?» «Подобная возможность позволяет получить множество тактических преимуществ», — произнесла Ческа. «К примеру, врагам придется недолго радоваться тому, что поле боя останется за ними. так как оно превратится в минное поле с довольно крупными осколками. Думаю, в ближайшую неделю мне придется серьезно поработать с подля всех моделей дроидов», почему-то довольным голосом произнес Вактамбар, «ведь большая часть изменений касается именно его». Некоторое время сохранялось молчание. Кто-то ожидал новых поражающих предложений, а кто-то, наоборот, хотел, чтобы их не последовало. Дуку встал и с официальным видом произнес: «Думаю, на этом мы заканчиваем эту встречу. Позже все смогут обменяться своими мнениями насчет этого, без сомнения, увлекательного доклада. Все свободны, за исключением вас двоих. Все, кроме генерала Гривуса и Сеф Ранстан, ушли. Правда, на это понадобилось еще около 10 минут, так как они разговаривали друг с другом и с графом. Особенно выделился эрцгерцог, к которому навстречу прибежал кто-то из помощников, и они довольно активно начали что-то обсуждать. Удалось разобрать лишь часть длинной фразы. Просто глушите связь, скоро с ними разберутся. Главное, не дайте». Ушли и охранники джианазийцы, хотя наемник, похоже, остался в коридоре за дверьми. Киборг и Ческа встали на колено перед стоящим человеком, после чего он произнес: «Хорошая работа, хотя мне кажется, что вы немного увлеклись во время своего доклада. Собственно, мои замечания я уже высказал. Впредь будьте осторожнее, когда получите свои должности и ту ответственность, которую они несут. Тогда можете вести дела более серьезно. Пока же, все это, лишь рекомендации». «Да, господин», — ответила девушка. «Вас поняла». «Вас понял», — ответил киборг, склонив голову вместе с ней. «Хорошо», — довольно добавил граф. Отвернувшись к столу, что имел вид кольца, он накинул взглядом все еще висящую над ним голограмму истребителя «Стервятник». После паузы продолжил: «Теперь ваши дальнейшие задачи. Сеф Ранстан, сегодня вечером Сен-Хилл отправляется на Муунилинст. Ты отправляешься с ним и на месте поможешь ему устранить одну проблему. После отправишься в пространство коммерческой гильдии. Также у меня для тебя есть еще одно задание по поводу одной компании, но это позже, наедине. Генерал Гривус, у эрцгерцога возникла проблема, с которой он просит разобраться вас. Вам поможет наемник Джанго Фетт, которого вы сегодня видели. Он уже в курсе дела и его услуги оплачены. Детали он объяснит при встрече с эрцгерцогом. Сейчас он ждет вас в коридоре. Я же сегодня отправляюсь на Сирена для решения других вопросов. Вот, при помощи этого вы сможете связаться со мной, а именно, когда сможете доложить о выполнении задания. Если на связь с вами буду выходить я, то настоятельно рекомендую ответить сразу или иметь вескую причину этого не делать. Вам все понятно?» «Да, господин», — ответил Гривус негромко. «Вы свободны, мне надо поговорить наедине с моей ученицей», — сказал граф. «Господин, прошу прощения, но у меня есть кое-что для вас», — добавил киборг. «Я буду ждать вас в коридоре, если позволите». «Хорошо», — ответил Дуку с задержкой. Видимо, слова подчиненного его все-таки удивили. Когда Николай уже выходил, услышал негромкий голос мужчины: «Сеф Ранстан, тебе следует уделить внимание одному моменту». Собственно, он не успел как следует что-то обдумать, так как почти сразу услышал знакомый и давно позабытый звук. Обычно он происходит, когда рота солдат одновременно становится по команде смирно. Здесь численность до роты не доходила, но, учитывая особенности архитектуры джианазийцев, имелось эхо, что усилило эффект. Вдоль стены в два ряда стояли 20 калишцев и представляли собой внушительное зрелище, хотя бы своим ровным построением. Каждый имел рост около 2 метров, был закутан в черный плащ с капюшоном, из-под которого смотрели не лица, а маски, сделанные из черепов хищных животных кали, мью-муу и карабаков. Желтые глаза с вертикальными зрачками и 2 крупных клыка, что торчали в нижней части маски, делали их еще более пугающими. Из-под плащей виднелись доспехи, выполненные из довольно толстых пластин, но покрывавшие тела не полностью. С правой стороны на бедре у каждого была кобура с винтовкой Е5, с их габаритами походившая на крупнокалиберный пистолет. В левой руке каждый держал деактивированный электропосох, а на спине у некоторых имелись мечи Лик или копья Шони. При этом, несмотря на общую схожесть, имелись отличия как в одежде, так в броне или других деталях. Хаесен подошел ближе и, приложив руку к груди, склонил голову в знак уважения, говоря: «Генерал Гривус, совет ханов прислал вам лучших воинов. Они отреклись от своих племен и будут верой и правдой служить вам ради того, чтобы вы вернулись на родину живым, продолжив руководить нами». Киборг окинул взглядом встречающих его. Они стояли ровно и держались хорошо, но глаза смотрели в его сторону. Всем было интересно видеть его в таком виде, но они не боялись его и не насмехались. Наоборот, в их глазах он был величайшим воином, а его нынешнее тело было доказательством того, что враги тоже это признали, так как великих воинов, которых нельзя победить в бою, всегда убивают нечестным способом из-под тишка. Они прибыли сегодня, как раз между учениями этой встречи, по его приказу. Встретить он их не успел, так как был занят подготовкой к докладу вместе с Тан, зато успел отдать несколько распоряжений. Тем более, он, наконец, нашел, на что может потратить кредиты, что выделил ему граф. У него было 100 тысяч кредитов, и 63 тысячи он потратил на электропосохи. Погбель согласился помочь и обрадовал тем, что на одном из его заводов их производит. Что же касается винтовок, то их было с избытком, и ему их отдали бесплатно вместе с боезапасом. Подобное оружие пришлось кстати, учитывая, что он бы заменил им и доспехи, но средств на это не было, хотя они были довольно прочными и могли выдержать как удар Ямрии, так и выстрелы многих бластеров, в основном, из-за своей массивности. Еще около 17 тысяч ушло на такую полезную вещь, как аптечки и расходы половине отряда, которая вскоре отбудет. Остаток средств он планировал распределить между оставшимися и кое-что все-таки оставить на личные расходы. «Хорошо», — ответил Гривус, но сам не чувствовал спокойствия. Более того, его волнение могли бы заметить, если бы от его тела осталось больше и если бы он не увеличил подачу успокоительных. Он знал, что перед своим отбытием в банковский клан генерал уже был не слишком общительным, а теперь многие 10 раз подумали бы, чтобы разговаривать с ним, но сказать что-то нужно было. Он прошел вперед и встал перед центром строя, продолжая осматривать их. «Воины, спасибо, что прибыли на мой зов. Сейчас, когда я жив вопреки желанию врагов, они могут попытаться закончить начатое, и потому я призвал вас для своей защиты. В то же время, я поручаю половине из вас, которую возглавит Хаесен, охранять человека, благодаря которому я сейчас могу с вами говорить, стоять на своих ногах и быть сильнее прежнего. Я не могу рассказать вам всего, но вы должны знать. Мои враги, враги всего нашего народа, хитрые и будут пытаться нарушить мои планы, пытаться убить меня или моего союзника. Вы должны помешать этому, чтобы они не одержали верх. Но, к сожалению, мне стало известно, что Ямрии сделали то, что сделали не в одиночку. Им помогали, и угроза нашему дому намного сильнее, чем можно представить. Потому я сейчас здесь, а не на родине, и потому вы здесь. Выполняя вашу задачу здесь, вы спасаете нашу родину и наших соплеменников. Я попрошу предков, чтобы нам сопутствовала удача в нашей битве с нашими врагами, и мы одержим победу. Да, раздалось громогласно, причем на общегалактическом, что удивило не только его, но, похоже, и Фетта, что стоял в стороне. Несколько удивленными выглядели и Дукустан, что вышли как раз в момент этого громогласного крика. «Граф Дуку», киборг повернулся к нему, когда тот подошел, указал на стоящего рядом калишца без маски. «Это Хаесен, он и 10 лучших воинов нашего народа теперь ваши телохранители. Они будут преданы вам так же, как мне, потому что вы тот, кто помог мне в момент, когда я нуждался в этом, помогли мне восстановиться от моих тяжелых ран, а также продолжаете помогать. Прошу, примите их, они в вашем полном распоряжении и будьте уверены, они не пощадят своих жизней ради вашей защиты». Мужчина осмотрел весь строй. Он не мог знать, кто именно отправится с ним, да и, в принципе, нельзя было понять, о чем он думает. Скорее всего, он оценил их и их преданность генералу, как подумал и о том, что они преданы, в первую очередь, именно Гривусу. Но он не мог взять и отказаться от этой охраны, так как уже дал свое согласие, да и не хотел проявлять неуважение к стоящему перед ним подчиненному. Кроме того, тот своими словами намекнул ему, что он может делать с ними, что хочет, то есть, к примеру, поставить на охрану своего дома, как дроидов, или перевооружить и обучить по-своему. В любом случае, владеющий силой тот, кто уже успел изучить историю Кали более подробно, не мог не понимать, насколько эти воины ценны, как охранники. Сила говорила, они действительно будут готовы умереть за него, ведь он спас величайшего лидера их народа. «Благодарю. Я рад, что такие достойные и сильные воины будут охранять меня», — произнес Дуку, обращаясь ко всем. После он повернулся к командиру отряда. «Вскоре я отправляюсь на Сирена, так что ожидайте меня в ангаре номер 5. Мне нужно будет отдать несколько распоряжений насчет транспорта. Хайдар, Карзак, сопровождайте графа в этом комплексе. Встретимся в ангаре», — произнес командир, и двое калишцев вышли из строя, пойдя вслед за Дуку и заняв места позади от него. «Связь будем держать через то устройство, что я тебе дал», — произнес Гривус, после чего добавил. «Удачи, да хранят вас предки». «Да хранят вас предки», — генерал Хаесен повернулся в сторону отряда и пошел вперед, чтобы возглавить его. «За мной. Надеюсь, знания Гривуса меня не подвели и я не прогадал. История Кали здесь похожа на ту, что знаю я, пусть и не совсем. Нехорошо получилось, что я их сразу отправляю, но все же так надо», — подумал киборг, провожая отряд взглядом и замечая, что мимо проходит Ческа. Видимо, она хотела последовать за учителем, потому он произнес. «Генерал Сефран Стан, я, генерал Гривус», — с улыбкой произнесла она, повернув голову в бок и вверх. «Мы с вами говорили на этот счет. Мне не нужна охрана, тем более задание, которое я получила от учителя, требует скрытности. Но все равно спасибо за заботу и не смей со мной прощаться, скоро встретимся вновь. Я буду ждать». Последние слова она произнесла почти шепотом, ему вообще показалось, что он услышал эти слова в своей голове, а ее губы почти не двигались, но через мгновение все прошло, а она уже шла дальше по коридору. Он прекрасно знал, что ей охрана нужна в последнюю очередь, это от нее следует много кого охранять, но все же понял, что тревожится за ее судьбу. Смотря ей вслед, поразился собственной мысли. «Неужели это любовь? Но как это возможно? Это глупо, особенно в моем исполнении. Эй, ты, какого хрена? Что это за хрень? Как ты себе это представляешь? Хватит надо мной издеваться, дура с фиолетовыми косами. Эй, слышишь? Вот же, приехали. Стоп, все, спокойно, это просто. Какой-то сбой, надо провести диагностику или что там в таких ситуациях делается. Да и вообще, это было лишь мгновение. Могло показаться, никто же больше ничего не заметил. Да и это невозможно. У меня тела, по сути, нет. И органы не все. Все, что-то отвлекся, столько дел что-то образовалось. Этих разместить, к эрцгерцогу сходить, да и что-то мне подсказывает, что это задание не последнее. Как-то привычно Тан на слова Дуку отреагировала. Да и он что-то расщедрился, с чего бы. Дуку ощущал себя ненормально. Подобное происходило с ним редко, возможно, от того, что ему приходилось слишком много притворяться и почти всегда он старался контролировать свои чувства. Но в этот день было много необычного, начиная с расследования нападения, которое показало, что, по-видимому, происходящим заинтересовались другие серьезные силы, которые обеспокоили учителя. После, во время учений на арене, он заметил, что ученица и генерал неплохо сработались. У него возникли тревожные подозрения, и потому он решил провести первое испытание ума Гривуса, правда, совсем не для того, чтобы узнать, насколько он умен. При помощи силы и систем наблюдения он увидел, что они и правда очень ладят, может, сами того не замечая, намного лучше, чем должны, если бы это были обычные рабочие отношения или отношения двух существ, служащих одному господину. А потом был их доклад. Хорошо зная Сефран Стан, он понял, что генерал приобрел некоторое влияние на девушку, так как она согласилась на часть предложений, которые лучше было не упоминать в тот момент, что она не могла не знать. Сейчас он не знал, как на это реагировать и что происходит с этими двумя. Кроме того, сейчас он стоял в комнате связи и ожидал открытия канала с учителем. Ему, полагающемуся на свои силы и навыки во всем, было в новинку, что его сопровождали два двухметровых воина, от которых так и исходила опасность. Правда, опять же, для окружающих, но не для него. Их преданность генералу была таковой, что они были готовы умереть, но выполнить его приказ. В этот раз ему не дали просто так войти в комнату связи. Еще до того, как он успел что-либо сказать, один из охранников вошел внутрь, все осмотрел и вышел. Сейчас они стояли снаружи, и он почему-то ощущал себя в большей безопасности, чем обычно, зная, что никто просто так мимо них не пройдет. Учитель в прошлом говорил, что всегда стоит надеяться лишь на себя и доверять только себе, но, тем не менее, сам обзавелся охраной из способных к силе разумных. Сейчас граф как будто чувствовал, что поднялся на ступеньку выше, приобретя охрану, да еще и подобного качества и предоставленную существом, которое он еще не смог узнать до конца, но которое держало свое слово и, похоже, не собиралось предать. Все-таки необходимо его проверить и лучше узнать, поговорить с ним обо всем, в том числе, о том нашем разговоре, подумал мужчина. Он знал, что предсказания, сделанные через силу, работают, ему даже были известны детали этого процесса. Так, если событие оставило минимальный отпечаток в виде эмоций и чувств или, наоборот, было перекрыто большим числом важных событий, что имели отражение, его могли не заметить или видеть неточно. Потому он молчал и не думал о том моменте в течение почти месяца, желая скрыть свое новое знание и просто увидеть, что будет, можно ли доверять Гривусу, ведь доказательств наличия у него способности силы не было. Прозвучал сигнал выхода на связь, и Дуку встал на колено, уважительно склонив голову. «Лорд Сидиус, лорд Тиранус, я ознакомился с записью учений, а также уже получил пару жалоб от наших союзников. Они недовольны изменениями, которые требует генерал и ваша ученица, можете объяснить это», — произнесла голограмма, представшая в своем обычном образе с накинутым на голову капюшоном. «При всем уважении, владыка, Сефран Стан получает от меня некоторые наставления, но лишь для того, чтобы стать для нас более сильным и эффективным инструментом в выполнении наших планов», — граф давно думал сказать подобное. Он, конечно, сам так не считал, но если ее считали его ученицей, это создавало для нее серьезную угрозу. Отчего-то охрана снаружи как будто придавала ему больше уверенности в своих силах, и потому он решился сказать это так. «Вот как?» — после некоторой задержки произнес Ситх. Ученик все-таки не сумел заставить себя поднять голову и посмотреть на него сейчас. «Я учту это, мой ученик». Посмотрев на собеседника, он продолжил. «Я подготовил запись встречи, которую готов послать вам незамедлительно. Если же говорить о причинах недовольства, то многие предложения сулят нам большие расходы и серьезные изменения еще до появления КНС как таковой. Я уже объяснил Сефран Стан и Гривусу их ошибку, а также успокоил наших союзников по многим пунктам. Подобного больше не повторится. К сожалению, дальше мне будет сложнее исправлять такие моменты, так как генерал, похоже, искренне желает победы для армии дроидов и серьезно намерен сделать ее сильнее. Возможно, если бы он был в курсе. Нет, на данный момент это не следует обсуждать. Действуйте, как задумали, проверьте способности и возможности этого киборга. Пришлите мне запись этого доклада. Сообщайте о любой новой информации относительно хода миссии, что мы поручили Сефран Стан, — произнес Сидиус, после чего как будто бросил взгляд в сторону двери. На его лице возникла слабая, довольно зловещая улыбка. «Вы правильно сделали, мой ученик, что обзавелись охраной. Да кто ему доложил-то? Это же случилось только буквально сейчас», — подумал Тиранус, приложив значительные усилия, чтобы подавить злость. «Как я и говорил, вы должны доверять только себе и надеяться только на себя, потому ваши решения должны быть взвешенными и продуманными. Грядут сложные времена, и не за всем можно уследить. Будет к лучшему, если у вас будут те, кто смогут вас защитить». Но он сделал паузу, заставив слушателя напрячься. «Ксеносы, я думаю, вы и так поняли некоторую опасность, исходящую от них, учитывая их происхождение. Владыка, мне кажется, это хорошие воины, и они выполнят свои задачи максимально эффективно, в то же время я буду держать их под контролем», — произнес граф, понимая, что должен хорошо продумать ответ на этот вопрос. «Тем более, мне приходится часто общаться с ксеносами, думаю, они воспримут наличие у меня подобной охраны положительно. Это может помочь для дальнейшего выполнения нашего плана. В любом случае, дело ваше. Я доволен вами, мой ученик. Вам удалось заполучить лояльность этого генерала, пусть он и не так прост, как может показаться», — добавил Сидиус и отчего-то улыбнулся еще шире. «Поскольку его будущими противниками будут джедаи, ему лучше обучиться навыкам владения световым мечом. Поскольку ваша новая охрана не пускает посланца, возьмите мою посылку при выходе и вручите ее содержимое генералу Гривусу, а позже, по возможности, займитесь его обучением. На этом все». Голограмма исчезла, устройство показало прекращение сеанса связи. Дуку встал, забрал кодировочное устройство и стер данные из журнала устройства, после чего вышел из помещения. Он уже понимал, что эта посылка непростая и, скорее всего, должна заставить его задуматься. Учитель никогда ничего не делает просто так. Охранники Калишцы держали свои посохи включенными и, скрестив их перед дверьми, не пускали джианазийца рабочего, который держал в руках непримечательную серую коробку. «Это ко мне», — произнес мужчина, принимая посылку и сразу открывая ее. Внутри лежал световой меч, что явно не предвещало ничего хорошего. Он взял его в ладони и активировал, после чего ненадолго прикрыл глаза и вздохнул, думая: «Как ни странно, мне сейчас очень хотелось бы, чтобы вы, Мари, просто продали учителю запись того разговора за огромные деньги. Иначе, похоже, у меня появилась серьезная тема для размышлений». «Граф Дуку, все в порядке?» — спросил один из калишцев, как будто ощутив то мгновение, когда он выдал неожиданно нахлынувшие чувства страха и волнения. «Да», — ответил лорд Тиранус, отключив световой меч с синим лезвием, после чего бросил взгляд в сторону удаляющегося джианазийца. «Убейте его!» Один из охранников сразу вынул свою Е5, прицелился и метким выстрелом пробил голову курьеру без всяких возражений и вопросов. Примечание к части. Так и не понял, как лучше изобразить стиль общения неймадианцев, так что предоставлю это вашей фантазии. По-прежнему жду отзывов. Мнение со стороны очень помогает в создании произведения, особенно замечать свои ошибки или понимать, что лучше для сюжета. Также благодарю Бету за помощь в исправлении ошибок. Глава 7. Первая битва на Джианазисе. Часть 1. Если он действительно тот, за кого себя выдает, его следует бояться, а не восхищаться им. И вообще, как мы можем верить ему? Какие выгоды он обещал вам, вице-король? Вы же видели только его голограмму, и он мог утверждать все, что вздумается. Рунха Акаадарти Сидиуси. У меня сегодня, похоже, день посещения знаменитых мест, подумал Николай после входа в помещение, сразу осмотревшись. Этот был тот самый зал, в котором члены Совета сепаратистов наблюдали за боями на планете после того, как Великая Армия Республики спасла джедаев с арены и вступила в бой с наземными войсками дроидов. Несколько входов охраняли дроиды в один. Оказывается, здесь имелись двери, что в открытом состоянии убирались в стены. Вдоль стен стояли кафедры управления, а над ними – голографические экраны. В том месте, где стена подсвечивалась красным и где, по-видимому, должны были располагаться чертежи Звезды Смерти, было пусто. В центре стоял большой круглый стол, где в центральной части имелась детальная голографическая карта местности. Сейчас она изображала одно из зданий джианазийцев, а точнее, один из ульев, как их тут называли. Своими размерами он, скорее всего, превышал Москва-Сити. Во всяком случае, именно такие ассоциации вызывали его многочисленные шпили. «А вот это уже интересно», — подумал Гривус, благодаря своему зрению заметив на схеме наличие в этом здании производственных линий завода дроидов. Вновь окинув взглядом помещение, он заметил еще кое-что. Помимо его, двух калишцев, Фетта и Поп для меньшего, в помещении должны находиться операторы, что работали с панелями вдоль стен, и еще джианазийцы из числа приближенных эрцгерцога. Но сейчас из своей расы он здесь был один. Чуть позади стояли два дроидов, два, видимо, выступавшие в роли телохранителей, да и двери охраняли дроиды, причем как внутри, так и снаружи. Сразу создалось впечатление, что правитель планеты как будто не доверяет своим подданным, или то, что прозвучит здесь, не должно касаться их. Судить по внешнему виду, разумеется, не получалось. Не удавалось понять, волнуется он или нет, но глаза все-таки бегали. Отчего-то, увидев вошедшего, пусть и с угрожающего вида охранниками, джианазианец обрадовался. «Генерал Гривус, ваш совместный доклад очень впечатлил меня, особенно тем, как много всего вы, по сути, предвидели. Например, то предложение по установке блокираторов на винтовке Е5, чтобы враги не могли ими пользоваться, или схожая система на технику. Жаль, что сейчас мы не можем это реализовать», — произнес эрцгерцог на своем языке. Если бы собеседники его не понимали, то это могло и насмешить. «Генерал, прошу прощения, вы понимаете, что он говорит», — уточнил Джанго Фетт, который все это время не снимал шлем, да и вообще старался держаться от киборга и его сопровождающих на расстоянии. «Ничего касательно дела», — ответил тот, ощутив себя странно в роли переводчика. Поп тем временем закончил с дружеским началом и продолжил о том, что, судя по поведению, волновало его больше всего. «Итак, недавно на моей планете возникла проблема, к решению которой я не могу привлечь местные силы, как и местных командующих. Граф Дуку заверил меня, что все, что будет услышано и сделано касательно этой проблемы, окажется тайной для всех. «Разумеется, эрцгерцог», — ответил Гривус, бросив взгляд на наемника. «Он требует сохранения секретности нашей миссии. Это в условиях контракта, так что можете не беспокоиться», — ответил мужчина, чей голос был приглушен шлемом. «Фетта, кажется, обезглавит Винду на арене. Стоит ли попытаться что-то сделать? Теперь, когда у меня нет денег, мне не нужны его связи, как наемника, так что, солдаты удачи мне все равно не нравятся, а я не благотворительная организация. Разве что, если ситуация сложится», — подумал Николай. Он, в принципе, знал, как должен выглядеть стоящий рядом, но то, что тот так и не снял шлем, нервировало. Как тревожила и неприязнь к разумным его профессии, что могло повлиять на будущие отношения и особенно, на первое в этой его жизни серьезное дело, да и воспоминание о том, что у него должен быть его клон, которого тот называл сыном, не улучшали мнение об этом человеке, хотя Гривус и не знал подоплеки такого поведения наемника. Герцог Павальгивса, управляющий Уильям Такер, сегодня заявил, что недоволен моей политикой интеграции с нашими союзниками. Он уничтожил моих наблюдателей и попытался привлечь на свою сторону другие ульи. На данный момент мы сдерживаем эти попытки. Связь заглушена, а те, кто знают о происходящем, выжидают, говорил тем временем Погль. Но это не будет длиться вечно и может вылиться в междоусобную войну, которая, как вы понимаете, сейчас никому не нужна. Происходящее вообще случилось в неудачное время. Я бы хотел разобраться с этим максимально быстро и эффективно, при этом исключив возможность помощи со стороны других герцогов и показав всем, что мой курс на сближение с союзниками с других планет верен. Опять что-то новое. Не думал, что у них тут целое. Хотя почему бы и нет, насколько помню, у них тут аристократия во главе, значит, должны быть и другие влиятельные личности. Тем более у них, кажется, королева самое главное, или по королеве в каждом улье, выходит что-то наподобие интриг среди дворянства. Время и правда неудачное. Скоро образование КНС, а после – атака Великой Армии Республики. Лучше, чтобы на тот момент планета была относительно едина, задумался Гривус, смотря на голографическое изображение. Что-то не помню ничего такого в каноне, хотя там и про Джианазис в целом мало что говорится. Интересно, это было вне эпизодов или это мои действия послужили? Началу выступлений послужили те учения на арене? Спросил наемник совершенно внезапно. Было неясно, зачем ему это знать, как было неожиданным и то, что он вообще может такое спросить. Какие-то странные ощущения неправильности вызывало и то, что Погбль не говорил на общегалактическом, но при этом все хорошо понимал. Эрцгерцог как будто замялся, но все-таки ответил. Возможно, для кого-то это могло послужить демонстрацией того, что я более лояльно отношусь к чужеземцам. Для проведения учений мне пришлось перенести назначенные на этот день состязания гладиаторов. Замечательно, блять. Выходит, я опять отымел сам себя. Этого бы не случилось, если бы не наши учения, а так, получается, сам кашу заварил, самому и расхлебывать. Подумал Николай, с некоторым трудом удержав себя от желания ударить кулаком по столу. Как он знал, подобное могло кончиться для стола нехорошо. Тут же его поразила еще одна невеселая мысль. «Гладиаторы, надеюсь, я случайно не спровоцирую какое-нибудь восстание Спартака, надо быть осторожнее и продумывать все, а не, хотя как я мог подобное предвидеть, да твою ма, я ни о чем не жалею», — произнес эрцгерцог, смотря на киборга так, словно заметил его настроение. Выдержав паузу и отведя взгляд на карту, продолжил. «Интеграция необходима. Это ожидаемые проблемы, я готовился к ним и потому говорю, что все надо решить быстро и жестко. Чем быстрее, тем лучше, но как вы, наверное, уже заметили, есть некоторые ограничения и сложности. Около месяца назад в Такере началось строительство завода по производству дроидов. Оно не было закончено, да и материалов для производства пока немного, но, тем не менее, мятежники могли запустить его. Возможно, у них есть полк дроидов модели В1, а также большое количество винтовок Е5, может, больше. Если им удастся заручиться чьей-то поддержкой или наладить добычу полезных ископаемых, тем самым получив новые ресурсы для производства, их армия может начать пополняться, и конфликт может затянуться. А какими силами они располагают на данный момент, помимо дроидов, уточнил Гривус, вспомнив кое-что пугающее. На Джаназисе жило около 100 миллиардов жителей, если не больше. Эта мысль так напрягла, что он ощутил поступление в организм успокоительных препаратов. В Улье проживают 5 миллионов, но пусть эта цифра вас не пугает. Большая часть из них – это рабочие и другие представители низших сословий. Гарнизон состоит примерно из 100 тысяч солдат, начал собеседник. Хорошо, что у меня почти нет лица, подумал Николай. У них в одном улье живет половина населения Москвы, и охраняет все это армия, которая по численности больше, чем у большинства стран Земли. Какой-то слишком серьезный замес получается. Из них, опять же, большая часть находится на нижних уровнях, следит за безопасностью и порядком, на случай проникновения диверсантов из конкурирующих ульев. Так что на верхних уровнях у них имеется примерно 20 тысяч солдат, плюс дроиды. Но первые, опять же, рассредоточены по местности, продолжил эрцгерцог в оптимистичном тоне. Но враг может перебросить подкрепление с нижних уровней или вооружить тех же рабочих, разве нет? Уточнил киборг, решив заговорить о тревожащих моментах еще до того, как узнает, какие силы выделит ему. Да, это возможно. Но прежде чем делать выводы, вы должны знать ряд особенностей нашего общества, произнес Попгль. Он коснулся чего-то похожего на медаль на своей груди, по стилистике напоминавшей изображение жука, и продолжил. Аристократия имеет в нашем обществе главенствующую роль. Все рабочие и солдаты, что находятся там, выполняют их указания. Лишь в редких случаях кто-то может подняться из низов наверх. Он, конечно, имеет в виду себя, подумал слушатель, но ничего не сказал, не желая прерывать рассказ. Если избавиться от Поваля, то остальная аристократия Улья, скорее всего, не захочет терять свое положение и сдастся без боя, произнес эрцгерцог. Казалось, что он возлагает на это огромные надежды. Во всяком случае, создавалось впечатление, будто он говорит об этом уверенно. Он указал на стол. Это для нас самый желательный исход, так как в Улье находится уже почти достроенный и готовый к началу производства завод. Получается, они построили завод прямо посреди жилых помещений или это архитектура такая? Вновь подумал киборг, попутно заметив у себя в обзоре значок с запросом на сканирование. Дав согласие, он увидел, как увиденная им на столе карта была просканирована. Теперь он имел в своем бортовом компьютере план всей постройки и близлежащей территории. Поэтому мы и попросили наемника участвовать. Джаназиец посмотрел на Джанго Фетта, который делал вид, что все понимает, и стоял молча. Он уже проинструктирован, но если кратко, вы вместе с ним должны пробраться в улей и ликвидировать герцога и его ближайшее окружение, так как последние могут продолжить его дело. А, вот где собака зарыта. Меня хотят использовать, как дорогого диверсанта. Правда, я и сам бы пока не доверял себе управление войсками, подумал Гривус, чувствуя отголоски облегчения. Повезло, а то мое фиаско на арене еще можно. Что он говорит? Уточнил наемник, так как эрцгерцог прощелкал что-то и указал тростью в сторону дверей, при этом смотря на него. Николай успел услышать, что того, по сути, выставляют за дверь, поскольку сейчас должно прозвучать еще кое-что важное, потому ответил. Говорит, что вы уже проинструктированы, а у него есть еще что-то, что он хотел бы обсудить наедине со мной. Просит, чтобы вы вышли. Ясно, буду ждать за дверью, недовольно ответил человек, после чего вышел из помещения. Когда двери закрылись, Погби продолжил. Генерал, то, что я сейчас сказал, это максимально благоприятный исход для нас. Но может случиться так, что даже с потерей лидера этот улей не подчинится. Если сопротивление будет, то не такое организованное, отчего его будет легче подавить. Тем не менее, подавить его по-прежнему следует быстро и жестко. Но в этот завод вложено много средств, и он нужен в максимально хорошем состоянии. Живущими в Улье можно пренебречь. Интересно, когда я буду слышать нечто подобное о людях, я буду также спокойно это воспринимать. Сейчас дело явно не в лекарствах, подумал Гривус. Он вновь посмотрел на голограмму. Несмотря на то, что здесь показывалась обширная сеть подземных тоннелей, ему никак не удавалось заставить себя поверить в то, что там скрывается 5 миллионов живых существ, все необходимое для их жизни, а также завод по производству дроидов. Он добавил, понимая, что дело начинает приобретать самый нежелательный для него оборот. Сколько сил мне будет предоставлено на случай, если ситуация пойдет по плохому сценарию?